34. Адаберг просидел до утра на краешке кровати, ожидая, когда проснется Камилла. Как только она оделась, он увел ее прогуляться и очень мягко, осторожно, сообщил о том, что случилось. Камилла опустилась на траву, сложив ноги по-турецки, и долго сидела, вцепившись в голенище сапог, неотрешенно уставившись в землю. Адамберг стоял рядом, положив руку ей на плечо, и ждал, когда пройдет первое потрясение. Он продолжал что-то тихо говорить, чтобы только не оставлять Камиллу наедине с ужасным открытием. — Не понимаю, — чуть слышно пробормотала Камилла. — Я же ничего не видела. Ни о чем не догадывалась. В нем не было ничего пугающего. — Это правда, — согласился Адамберг. — В нем жили два человека. Уверенный в себе спокойный мужчина и ребенок с истерзанным сердцем. Лоренс и Стюарт. Рядом с тобой был только один из них. Тебе не стоит сожалеть о том, что ты его любила. Он... убийца. Он ребенок с исковерканной душой. Он убил Сюзанну. Он ребенок, твердо повторила Адамберг. Отец не оставил ему ни малейшего шанса вырасти нормальным. Это правда. Попробуй посмотреть на все именно так. Полуночник остолбенел, узнав, что убийца никак не может оказаться оборотнем. Что бесполезно распарывать Лоуренсу живот от шеи до самого паха, а страшный Массар уже 16 дней как мертв. Правда, далась старику с трудом, но, как ни странно, он немного успокоился, узнав о подлинных обстоятельствах гибели Сюзанны, которую просто убрали как пешку. Прежде его мучило сознание того, что его не оказалось рядом, когда на Сюзанну напал волк. Однако выяснилось, что Сюзанна не была случайной жертвой. Ее заманили в ловушку, да так хитро, что даже полуночник с его бдительностью не сумел бы ей помочь. Тем более, что Лоренс принял меры к устранению препятствия и только потом вызвал Сюзанну. Никто и ничто не могло бы ничего изменить. У полуночника словно камень с души свалился. «Парень, я ведь спас тебе жизнь», — напомнил он Адамбергу. «Да, я у тебя в долгу», — подтвердил Адамберг. «Ты со мной уже расплатился». «Чем? Вином?» «Нет, ты нашел убийцу Сюзанны. Но будь осторожен, парень, будь осторожен. Он едва тебя не прикончил, как и та рыжая девица». Адамберг кивнул. «Ты, парень, слишком много мечтаешь», — продолжал полуночник. «Тебе не хватает бдительности. При твоей работе это никуда не годится. Вот меня недаром прозвали полуночник. Я легкий на подъем. Сил хоть отбавляй, глаза как у сокола». «И что же ты видел, полуночник?» «Я видел канадца. Он пошел за тобой, и по лицу его было видно, что он не желал тебе добра. Я же не слепой. Правда, я думал, это из-за малышки. Из-за малышки он мог разорвать тебя на куски. Я сразу понял». «По каким признакам ты это понял?» «По походке». «Где ты взял патроны?» «Я порылся в твоих вещах, ведь когда ты стащил у меня патроны, ты сделал то же самое». Ровно в 15 часов Адамберг вошел в здание жандармерии. Лоуренс в наручниках сидел на краешке стула и невозмутимо разглядывал столпившихся вокруг него Фромантена, Эрмеля, Монваяна, Эмона и четверых жандармов. Он внимательно наблюдал, как Адам Берг обходит своих коллег, пожимая им руки. «Только что звонил Ереван», — сообщил Эрмель, здороваясь с ним. «Знаете, дружище, они нашли Массара в 8 метрах от хижины. Тело было зарыто на склоне горы, а вместе с ним его док, шмотки и альпинистское снаряжение. Ногти у него срезаны под мясо». Адамберг поднял глаза на Лоуренса. Тот, не отрываясь, вопросительно смотрел на него. «Как Камилла?» — спросил Лоуренс. «Она ни о чем не жалеет», — ответил Адамберг, хотя не был уверен, что говорит правду. Теперь Лоуренс, казалось, окончательно успокоился. «Хочу задать тебе один вопрос, ответ на который знаешь только ты один», — обратился к нему Адамберг, подтащив стул и усевшись рядом. «Ты собирался еще кого-то убить, или Эллон был последним?» «Последним», — ответил Лоуренс с едва заметной улыбкой. «Со всеми покончено». Адамберг кивнул, ему пришло в голову, что отныне Лоуренс будет всегда спокоен и уверен в себе. Лоуренс отвечал на вопросы полицейских почти 20 часов и ничего не пытался отрицать. Он был тих, ровен, сдержан и по-своему старался помочь следствию, только попросил дать ему другой стул. Тот, на который его усадили, показался ему слишком грязным. И вообще, заметил он, в здании жандармерии могло быть почище. Отвечал он обрывками фраз, но точно и внятно, поскольку от природы он был молчалив и никогда не пускался в пространные комментарии, а только давал четкие ответы на вопросы. У полицейских ушло 2 дня, чтобы вытянуть из него по крупицам всю историю самого начала. Камиллу, Салимана и Полуночника, как главных свидетелей, вызвали давать показания во вторник. На третий день вечером, когда нужно было продиктовать предварительный отчет о следствии, Эрмель сказал, что может сделать это вместо Адамберга. Тот с благодарностью принял его предложение, поскольку ненавидел это занятие, ибо не был склонен к политическим умозаключениям и обобщениям. Облегченно вздохнув, Адамберг прислонился к стене. Эрмель наскоро просмотрел свои записи, потом заметки своего коллеги, разложил их на столе и включил магнитофон. «Какой сегодня день, дружище?» — спросил он Адамберга. «Среда, 8 июля». «Отлично. Поспешишь, людей насмешишь, поэтому сегодня запишем, что сможем, а завтра дополним». «Среда, 8 июля, 23:45, жандармерия Шато-Ружа, департамент Верхняя Марна. Отчет составлен после допроса Стюарта Дональда Падуэлла, 35 лет, сына Джона Нила Падуэлла, гражданина Соединенных Штатов Америки, и Ариадны Жерман, гражданки Франции. Стюарт Дональд Падуэлл обвиняется в ряде преднамеренных убийств. Допрос проводился 6, 7 и 8 июля комиссаром Жан-Батистом Адамбергом и старшим адъютантом Лионелем Фромантеном в присутствии комиссара Жака Эрмеля и капитана Морриса Монвояна. Джон Нил Падуэлл был заключен в тюрьму города Остина, штат Техас, в 1900... Точные даты вы мне сообщите потом, ладно, дружище? Где отбывал заключение за умышленное убийство любовника своей жены Симона Эллоуэна. Преступление было совершено в присутствии ребенка Падуэлла, мальчика, 10 лет. Эрмель выключил магнитофон и, подняв голову, посмотрел на Адамберга. «Даже представить себе этого не могу. На глазах ребенка!» — воскликнул он. «Не знаете, старина, что потом с ним было?» До окончания процесса он жил с матерью. А дальше, когда она смылась, его поместили в какое-то государственное учреждение, кажется, в детский дом. И там была железная дисциплина и все такое. Нет, вполне приличное заведение, если верить лейтенанту Лэнсону. У ребенка был реальный шанс не стать психом, но отец все испортил. Письма писал. Да. В течение первого года он написал ему раз 5-6, а потом гораздо чаще. Письма стали приходить раз в месяц. Потом, когда мальчику исполнилось 13 лет, раз в неделю. И так продолжалось до его 19 лет. Эрмель забарабанил пальцами по столу, о чем-то размышляя. А его мать ни разу с ним не общалась, ни разу не виделась. Она умерла во Франции, когда парню исполнился 21 год. Эрмель досадливо поморщился, покачав головой. «Да, грязную историю вы мне рассказали, дружище». Он протянул руку, нехотя включил магнитофон. В течение почти 10 лет Джон Падуэлл, переписываясь с сыном, готовил его к священной миссии. Это слова обвиняемого. С этой целью Стюарт, воспользовавшись помощью друга, своего отца, бывшего заключенного, в возрасте 22 лет, сменил документы и уехал в Канаду. Даты вы уточните, дружище. Джон Падуэлл нанял детектива, имя нам пока неизвестно, и тот следил за его женой, сбежавшей во Францию сразу после суда. Так продолжалось до самой ее смерти. Таким образом, отец и сын получали полную информацию о личной жизни Ариадны Жерман по мужу Падуэлл. Им были известны имена двоих мужчин, с которыми она состояла в связи после Симона и Поля Эллоунов, и которые, цитаты из материалов допроса, были ими обвинены в двойном преступлении, в том, что украли у Падуэлла-старшего супругу, а у его сына – мать. Стюарт Падуэлл уверяет, что ни он сам, ни его отец не собирались покушаться на жизнь его матери, поскольку именно эти четверо мужчин разрушили семью и должны нести за это ответственность. Симон Эллоун был уже мертв, и Стюарту предстояло, цитата, «избавить мир от остальных, от Поля Эллоуна, забравшего Ариадну Жерман во Францию, от Жак Жана Серно и Фернана Деги, познакомившихся с ней в Гренобле несколькими годами позже. С датами разберемся потом». С тех пор, как Стюарт сменил документы и имя, отец общался с ним очень осмотрительно и призывал его как можно тщательнее разработать план действий, чтобы избежать ареста и суда, так как сам не понаслышке знал, что такое тюрьма. Стюарт Падуэлл, он же Лоуренс Дональд Джонстоун, составил несколько планов, но ни один из них, по его словам, его не удовлетворял. Устроившись работать егерем в канадский заповедник, у меня самое смутное представление о Канаде, дружище, поэтому с названием вы сами разберетесь. Работая добросовестно и полагаясь только на себя, цитата, он постепенно приобрел репутацию прекрасного специалиста по оленям. «По гризли», — поправил его Адамберг. Эрмель продолжал. «По гризли. Потом Джон Падуэлл внезапно умер, и примерно в это же время Канадские ученые получили известие от своих французских коллег, что в Альпах снова появились волки. Стюарт счел это знаком свыше и удачным моментом для осуществления задуманного. Это тоже цитата. Целый год он тщательно прорабатывал каждый пункт плана. Пользуясь авторитетом среди зоологов, он без труда устроил себе командировку в Меркантурский заповедник, якобы для изучения европейских волков. В декабре он сделал остановки в Париже, даты, дружище, даты, где продолжил изучать легенды об оборотнях и познакомился с Камиллой Форестье. Он уговорил ее поехать с ним, во-первых, потому что привязался к ней, цитата, а во-вторых, потому что в деревне одинокий мужчина вызывает подозрения и привлекает к себе внимание. Тоже цитата. Временно поселившись в Вальбере, департамент Приморские Альпы, он начал искать козла отпущения. Поначалу он подобрал трех кандидатов, но выбор его пал на Агюста Массара, проживавшего в деревне Сен-Виктор-Дюмон, департамент Приморские Альпы. Туда-то Падуэлл и отправился в январе. Дату уточнить. Он прожил в Сен-Викторе полгода, собирая сведения о Массаре и зарабатывая себе авторитет у местных жителей, чтобы без помех осуществить свой план. Он приступил к операции 16 июня, заточив зубы на черепе полярного волка, привезенном из Канады. Он с помощью этого орудия ночью зарезал несколько овец в Андбрюне, а в последующей ночи в Перфоре и Сен-Викторе. В субботу 20 июня он распустил слух о том, что Агюст Массар, оборотень, сославшись на якобы имевший место разговор с Сюзанной Рослен, овцеводом из Сен-Виктора. В ночь субботы на воскресенье он дал снотворное своей подруге Камилле Форестье, вышел из дома, убил Агюста Массара и его пса, закопал их, сложив в яму также одежду Массара и его снаряжение для горных походов, а затем зарезал Сюзанну Рослен. В хижину Массара он подбросил карту с отмеченным на ней маршрутом, чтобы навлечь на него подозрения в нападении на отары. После того, как он совершил налеты на овцеводческие фермы в Гийо и другую, как ее там, Лакостей, напомнил Адамберг. И Лакостей он переговорил с Аджуданом Ереваном, а потом пустил по следу человека с волком Салимана Диавару, приемного сына Сюзанны Рослен и Филибера Фужре, по прозвищу Полуночник, пастуха из Сен-Виктора. Их сопровождала подруга Падуэлла, Камилла Форестье. В ночь 24 на 25 июня Стюарт Падуэлл зарезал Жака Серно в Сотре, департамент Изер, а в ночь с 27 на 28 Фернана Даги в Бур-Ан-Бриссе, департамент Н. Он навел следователей на гостиницу в Комбе, где намеренно оставил два ногтя, которые он срезал с пальцев убитого Массара, и один его волос. Вскоре, в ночь со 2 на 3 июля, он зарезал Поля Элуэна в Белькуре, департамент Верхняя Марна. А в промежутке между убийствами он несколько раз нападал на стада овец, дабы поддержать слухи о том, что во всех этих деяниях виновен человек-волк. Список названий и дат вы мне тоже дадите. Сам я с этим ни за что не разберусь. Он совершал убийство, придерживаясь всегда одного и того же modus operandi. Примечание. Способы действия. Он перемещался на мотоцикле, при этом все считали, что он неотлучно находится в Меркантуре, и это обеспечивало ему алиби, поскольку из-за обширности территории заповедника проверить его было невозможно. Из соображений безопасности, цитата, он наведывался туда трижды и во время одного из посещений добыл несколько волосков из шерсти волка, которые впоследствии были найдены на теле убитого Поля Эллоуэна. Почувствовав угрозу со стороны комиссара Адамберга, который занимался изучением дела Джона Падуэлла, Стюарт Падуэлл в ночь с 5 на 6 июля напал на него неподалеку от Шато-Ружа, департамент Верхняя Марна. Однако его намерением помешал подоспевший на помощь комиссару Салиман Диавара. Комиссар Жан-Батист Адамберг признает, что намеренно бросил в голову Стюарта Падуэлла тяжелый предмет и нанес травму. Доктор Вьян из больницы в Мон-Дидье, осмотревший обвиняемого в 1:50 ночи 6 июля, констатировал легкое ранение без осложнений. Стюарт Падуэлл взят под стражу в 1:10 ночи 6 июля. Операцией по задержанию руководил старший адъютант Леонель Фромантен. Эрмель остановил запись. «Я, наверное, что-нибудь забыл. Да, Краса Плешивого и Августа. Это еще что за люди?» «Не люди, а волки. Похоже, Лоренс, едва попав в заповедник, уничтожил первого. А может, Крас сам куда-то пропал. Он был самым крупным в стае. А вот Августа Лоренс заботливо опекал. Пока парень был в отлучке, старый волк умер с голоду, потому что не мог добывать пищу. Лоренс очень по нему горевал». «Ага, убил 5 человек, а по волку слезы лил. Так это же волк». 35. До фургона Адамберг добрался только во 2:00 ночи. Сидя по-турецки на кровати и светя себе карманным фонариком, Камилла читала каталог профессионального оборудования и инструментов. Адамберг сел рядом, изучил страницу, посвященную дрелям со шлифующей насадкой. «Что ты в нем такое ищешь?» «Душевное равновесие». «Даже так?» «Все случайно, непрочно, запутанно, кроме каталога». «Ты в этом уверена?» Камилла в ответ только пожала плечами и чуть заметно улыбнулась. «Завтра Лоуренса повезут в Париж», — сказал Адамберг. «Я уеду с ним». «Как он?» «Как всегда, спокоен, говорит, от жандармов воняет потом». «Это правда». «Конечно, правда. Я ему напишу несколько слов, когда вернусь в горы». «Ты возвращаешься в Сен-Виктор?» «Да, я должна отвезти их в Экар, поэтому придется вернуться». «Да. Ведь за рулем же я?» «Да, разумеется». «Они не умеют водить машину». «Да, будь внимательна на дороге». «Хорошо. Будь осторожна». «Хорошо. Буду осторожна». Адамберг обнял Камиллу за плечи здоровой рукой и долго молча смотрел на нее в тусклом свете карманного фонарика. «Ты вернешься?» — наконец спросил он. «Я останусь там на несколько дней. А потом уедешь?» «Да, мне будет их не хватать». «Ты вернешься?» — повторил он. «Куда?» «Ну, не знаю. В Париж?» «Я не знаю». «Черт, Камилла, ты говоришь, как я. Если ты будешь говорить, как я, мы так и будем топтаться на месте». «Тем лучше», — ответила Камила. «Меня это вполне устраивает. Пусть все будет так, как сейчас». «Но послезавтра все будет по-другому. Послезавтра больше не будет ни обочины, дороги, ни фургона, ничего мимолетного, временного, не будет даже берега реки. Я создам его сама». «Что, берег реки?» «Да». «Как?» «С помощью каталога. Каталог может все». «Если ты так считаешь, тогда, конечно. А что ты потом сделаешь с этим берегом реки?» «Я пойду и посмотрю, а вдруг ты там?» «Я буду там». «Как знать», — тихо сказала Камила. На следующее утро Камила села за руль, завела мотор и включила задний ход, чтобы потом развернуться. Фургон оглушительно загрохотал, подскакивая на ухабах. Выстроившись вдоль дороги, полуночник, который снова стоял прямо, хотя и опираясь на посох, Салиман и Адамберг с серьезным видом наблюдали за ним. Камила пересекла шоссе, снова дала задний ход, выровняла машину и выключила мотор. Все было готово к отъезду. Адамберг перешел на другую сторону, поднялся в кабину, поцеловал Камиллу, провел рукой по ее волосам, потом спрыгнул и вернулся обратно, где его ждали мужчины. Он пожал руку полуночнику. «Смотри, не зевай, парень», — сказал старик. «Меня ведь с тобой не будет». «Скажи, на милость, кому ты нужен?» — сердито пробурчал Салиман. Молодой человек покосился на Камиллу, потом крепко пожал Адамбергу руку. «Расставание», — проговорил он, — «существительное от глагола «расставаться», то есть удалиться друг от друга, разлучиться». Он подошел к грузовику, забрался в кабину и, втащив полуночника, захлопнул дверцу. Адамберг помахал им рукой, и машина тронулась с места, громыхая решетчатыми боковинами. Не проехав и нескольких десятков метров, грузовик остановился. Из него пулей вылетел Салиман и помчался к Адамбергу. «Черт! Я забыл тазик!» Он, не останавливаясь, промчался мимо комиссара, добежал до того места, где еще недавно стоял их фургон, и схватил тазик, валявшийся в притоптанной траве. Потом большими скачками понесся обратно, задыхаясь от быстрого бега. Поравнявшись с Адамбергом, снова протянул ему руку. «Судьба», — грустно произнес он, — «стечение обстоятельств, участь, доля, случайность, позволяющая найти кого-то или что-то, жизненный путь». Он улыбнулся и побежал дальше к грузовику, изящно помахивая тазиком. Грузовик тронулся и вскоре скрылся за поворотом дороги. Адамберг достал из заднего кармана брюк свой любимый блокнот и торопливо, пока не забыл, записал слова Салимана. Конец книги.